что, оглох? Неси свой батон домой и бежим в школу!» И милиционер был настоящий. Он взял Толика за руку. «Если ты с такого возраста врать научился, что же из тебя дальше вырастет? Ну-ка, повтори, чем болит твоя мама?» Толик молчал. А Мишка, хоть и не понял пока еще ничего, но все же решил заступиться за друга. Он насупился и сурово глянул на милиционера. «У него мама и не больная совсем. Чего вы ее больной обзываете? Она совсем здоровая». «Вот и мне так кажется. Пойдем со мной, мальчик». Когда человек идет по улице рядом с милиционером, то всем ясно, что его ведут в милицию. И когда его ведут, то понятно, что ничего хорошего он не сделал. Скорее всего, он разбил окно, или подрался, или украл чего-нибудь. Толик шел по улице рядом с милиционером. И ему казалось, что на него смотрят все прохожие. Конечно, они думали, что он разбил окно, подрался или украл чего-нибудь. И Толик боялся встретить кого-нибудь из знакомых. А прохожие смотрели на Толика с любопытством и почему-то улыбались. Особенно не понравился Толику один толстый дядька. Мало того, что он сам был толстый, мало того, что он нес под мышкой расстегнутый толстый портфель, набитый толстыми апельсинами, мало даже того, что улыбаться он начал чуть ли не за 100 метров до Толика. «За что забрали, товарищ старшина? Отпустите, его мама ждет». Толстый дядька был очень доволен своей толстой шуткой. «Вот хорошо, если бы забрали сейчас этого толстого дядьку в милицию и отобрали бы апельсины, и сидел бы он за решеткой и плакал, и просился, чтобы его отпустили. А дома сидели бы у окна и плакали его толстые дети, потому что им никогда в жизни уже никто не принесет апельсинов». Толстяк уже прошел, а Толик все еще смотрел ему вслед. Вдруг произойдет чудо, и толстяка все-таки заберут. Толику очень хотелось этого. А когда очень хочешь, то ведь может случиться и чудо. «Вот он сейчас пойдет через дорогу и будет переходить ее неправильно. Немного правее или немного левее белых полос на асфальте. Или пойдет по красному свету. Тогда свисток и... толстые дети никогда не получат апельсинов». А толстяк, между тем, подошел к краю тротуара и... чудо! Произошло чудо, о котором мечтал Толик. Толстяк переходил улицу прямо по белым полоскам, и тут все было правильно. Но он шел по красному свету. Вот оно чудо, которое всегда может случиться, если его очень ждешь. Но оказалось, что вышла только одна половина чуда. Вторая, главная половина, не получилась. Напрасно Толик ждал свистка. Толстяк спокойно перешел улицу и протиснулся в двери продуктового магазина. И никто не свистнул. И Толику стало до слез обидно. А тот, кто должен был забрать толстяка, в этот самый момент легонько подтолкнул Толика в спину. «Не задерживайся, мальчик, не задерживайся. Мне на пост нужно возвращаться». Уже в третий раз попадался навстречу Мишка Павлов. Каждый раз он забегал вперед и проходил мимо, подмигивая левым глазом. Всем видом Мишка старался показать, что он с Толиком заодно. Но помочь Мишка, конечно, ничем не мог. Даже тем, что, отойдя на безопасное расстояние, строил рожи не то спине милиционера, не то проезжающему автобусу. Возле милиции Мишка отстал, и Толику стало совсем тоскливо. Вдвоем было все же как-то веселее. В отделении милиции за барьером сидел капитан и писал что-то в толстом журнале. «Вы зачем, Сафронов, ребенка привели? Разве забыли, что у нас детская комната на ремонте?» «Так точно. Забыл, товарищ капитан». «А может, вы не забыли, а просто на посту стоять надоело? Решили прогуляться?» «На улице погода, товарищ капитан. Это не зима. Сейчас на улице одно удовольствие. А вот мальчик, товарищ капитан, очень странный. С одной стороны, говорит, мать у него на фронте погибла». «Не погибла!» «Но, с другой стороны, отец преступниками ранен, говорит. Это и товарищ, вот его подтвердил. Как фамилия товарища-то?» «Павлов». «Вот-вот. А сам, между прочим, тоже Павловым назвался. И через дорогу ходит, где ему вздумается. Вот». Услышав последние слова старшины, Толик вздрогнул и жалобно шмыгнул носом. Лишь сейчас он вспомнил, что назвал старшине не свою, а Мишкину фамилию. Какое за это полагается наказание, он не знал, но уж, наверное, самая маленькая тюрьма. Или в школе поставят двойку за поведение. «Хорошо, товарищ Сафронов, идите. Только больше мне тут детский сад не устраивайте. И пост по пустякам не бросайте. Не первый месяц служите. Пора привыкать, ясно?» «Так точно». «Ну-ка, Павлов, поворачивайся ко мне лицом и объясни, пожалуйста, где тебя так врать научили». «Почему врать?» «Потому что никакой ты не Павлов, верно?» «А как моя фамилия?» «Это ты сейчас мне и скажешь». «Рыжков». «Ну вот, теперь ты говоришь правду. Это сразу видно, когда человек правду говорит. Молодец! Твоя мама когда на работу уходит?» «К 2 часам». «К 2 часам мама уходит на работу. Та самая, которую на фронте убили?» «Я не говорил, что убили. Это он все выдумал. Я говорил, ее ранили, и она дома лежит». «Так она, значит, лежа на работу ходит?» Толик ничего не ответил, лишь вздохнул. «Чего тут говорить? Не была мама на фронте. А если еще про папу спрашивать, то совсем плохо дело. Папа, наверное, ни одного преступника в жизни не видел». «Ну, насчет папы и преступников мы лучше и говорить не будем. Вдруг еще какая-нибудь неприятность выйдет, верно?» Толик опять ничего не ответил. Он поднял руку и сдвинул кепку на затылок, потому что ему вдруг стало жарко. «Что у тебя в руке?» Толик разжал кулак и протянул капитану коробок со спичками, о котором он давно уже забыл. Капитан взял коробок, раскрыл, вынул одну спичку, повертел ее в руках. Спичка была какая-то странная, без головки. Капитан переломил ее и бросил в пепельницу. «Куришь?» «Честное слово, нет! Хоть у кого спросите!» «Верю. На этот раз верю. Врать ты, Рыжков, любишь, но не умеешь. Улицу переходить, как полагается, ты, конечно, умеешь, но не любишь. Говори-ка мне быстро номер школы и класс, в котором ты учишься. Я позвоню директору, а может быть и не позвоню, если с этого дня ты будешь вести себя, как полагается». «Я больше не буду!» «Вот я и посмотрю, будешь ты или нет. Говори номер школы и беги домой. А то мама уже думает, что ты пропал вместе с батоном». Капитан взял ручку и приготовился записывать школу Толика. Но едва Толик открыл рот, за дверями отделения раздался какой-то шум, затем топот, дверь отворилась, и 2 милиционера втащили в комнату здоровенного парня, который изо всех сил упирался. Милиционеры с трудом подтащили его к барьеру, и он встал, покачиваясь и утирая лиловую рожу рукавом пиджака. «А ну выпустите меня! Щежа! Щежа! Распивал водку в кафе мороженое, принес с собой и наливал из-за пазухи». «А твое какое дело? Если и выпил, так на свои, где хочу, там и пью. Ой, я, может, я с горя пью». «Тихо, гражданин Зайцев. Вы не к приятелю в гости пришли, а в милицию. Причем в нетрезвом виде. А горе ваше мы хорошо знаем. Работать не хотите, бездельничаете и пьянствуете. Вот и все ваше горе. Не знаем только, откуда вы на водку деньги берете». «А это мое дело. вы, гражданин начальник, свои деньги считайте, а мои на том свете считайте. Может быть. Но вот то, что мы вам поверили, когда вас из заключения выпустили, это уже наше дело. Вас на работу устроили, вы 3 дня не проработали. Вам, понимаете, прописку дали в городе, а вы только город позорите. Устраиваете, понимаете, скандалы и пьянство. По старой дорожке пошли. Да я его... Зайцев рванул на себе пиджак. Он нелепо замахал руками. Лицо его перекосилось. Милиционеры придвинулись поближе к нему. Толик подумал, что он сейчас бросится на капитана, и на всякий случай отодвинулся в угол. Но парень никуда не бросился. Он схватился за воротник рубашки и не сильно дернул. Отлетела верхняя пуговица. Затем покосился на капитана и дернул еще раз. Отлетела следующая пуговица. «Бросьте спектакль устраивать, Зайцев! Это я уже видел!» «Это я! Я, может быть, целый день работающую я! Может, я оттого и пью, что работы нету! Может, меня руки горят? Я человек! Понятно, начальник?» «Послушать вас, Зайцев, не человек вы, а просто голубь. Хотелось бы мне, чтобы вы таким голубем стали, да не получается. Хотелось бы мне, чтобы вы таким голубем стали». Во время последних слов капитан нахмурился, машинально вынул спичку из коробка, переломил ее и швырнул на стол. И тут произошло такое, чего не случалось еще ни в одном отделении милиции. Не успел капитан закончить фразу, как посреди комнаты что-то вспыхнуло и сразу же превратилось в серый вихрь. Теплая волна воздуха ударила Толика в лицо. Он зажмурился, а когда открыл глаза, увидел, что на том месте, где только что стоял Зайцев, никого не было. Оба милиционера смотрели на пустое место. Капитан вскочил из-за стола и замер, широко открыв глаза. И в ту же секунду с пола взвился белый голубь. Он заметался по комнате, ударяясь головой в окно и дверь, отчаянно хлопал крыльями, шарахался от стены к стене, пока случайно не вылетел прямо в форточку и, скользнув между прутьями решетки, оказался на улице. В окно было видно, как он круто взмыл вверх и исчез. Капитан растерянно посмотрел в угол. Там стоял Толик. «Твой голубь?» «Нет, честное слово». «Где задержанный?» «Кажется, ушел». «Догнать! Догнать немедленно!» «Есть!» И все милиционеры выбежали на улицу. Толик из своего угла со страхом оглядывал комнату. Никогда еще не приходилось ему переживать столько приключений в одно утро. Сначала он даже не подумал, что теперь можно спокойно уйти, и капитан никогда уже не узнает номера его школы. Толик боялся пошевельнуться. Кто его знает? Может быть, стоит шевельнуться, и в комнате снова появятся милиционеры и пьяные Зайцев. Сегодня все может случиться. Толик посмотрел на окно. «Может быть, это все-таки сон? Разве не бывает, что человеку снятся милиционеры, голуби, пьяные и даже мальчики со странными голубыми глазами? Бывает? Конечно, бывает! Только почему на одном из прутьев решетки за окном прилепилось и дрожит белое перышко? Оно как раз на уровне форточки, в которую вылетел голубь. И что это за куча тряпья на полу у самого барьера? Наконец Толик решился выйти из своего угла. Осторожно, боком, он подошел к барьеру. На полу лежала одежда. Сверху был пиджак, из-под него выглядывали две брючины. Из рукавов пиджака торчали обшлага рубашки. Это была одежда Зайцева. Она лежала так, как будто еще хранила форму человеческого тела. Удивительно, что ее не заметили милиционеры. Наверное, очень торопились. Пока еще ничего не понимая, Толик тронул пиджак носком ботинка и отскочил в сторону. Он боялся, что из-под одежды выскочит пьяный Зайцев. Но никто не выскочил. Пиджак сдвинулся в сторону, и показались носки ботинок, нечищенных, пожалуй, лет 100. Сомнений не было. Все это принадлежало Зайцеву. Но даже если Зайцев был фокусником, если он умел выскакивать из одежды за одну секунду, все равно он не мог убежать без ботинок. Это уж Толик знал точно. Ботинки были зашнурованы. И на всем свете нет такого человека, который умеет снимать ботинки, не расшнуровывая, даже если он пьяный или фокусник. Внезапно Толик снова вспомнил мальчика со странными голубыми глазами. «Оставь коробок!» Почему он так кричал, если у него было еще 300 тысяч таких коробков? Неужели ему жалко одного коробка? Ведь Толик и взял-то его случайно. И опять Толик подумал, что все это ему снится. Только сон какой-то уж слишком длинный, и непонятно, почему он никак не может кончиться. Толик подошел к барьеру и, просунув руку, дотянулся до коробка, который отобрал у него капитан. Он потряс рукой, и спички забрякали в коробке. Да, это был тот самый коробок, и значит, сон тут ни при чем, потому что Толик никогда не носил с собой спичек. И вдруг Толику все стало ясно. Это было невероятно и очень просто. Это было сказочно, необыкновенно, нелепо и в то же время совершенно понятно, если допустить, что на свете еще могут случаться чудеса. Зазвонил телефон на столе капитана. Толик вздрогнул и, словно очнувшись, бросился к двери. Он выскочил на улицу и пустился бежать со всех ног. На этот раз Толик быстро устал. Слишком много приходилось ему сегодня бегать. Он свернул в какую-то подворотню и остановился, тяжело дыша. Мимо прошла незнакомая женщина и подозрительно, как показалось Толику, взглянула на него. «Не набегался еще? Извините!» Толик спрятал руку с коробком за спину. Женщина ушла. Толик поднес коробок к самым глазам и стал внимательно его рассматривать. Коробок был обыкновенный. Вернее, он казался обыкновенным. И во всем мире лишь Толик, да может быть еще мальчик со странными голубыми глазами, знали, что коробок был волшебный. Зайцев никуда не исчез. Он превратился в голубя. Хотел бы мне, чтобы вы таким голубем стали. И Зайцев стал голубем. Он стал голубем, потому что капитан в это время переломил спичку из коробка, принадлежавшего мальчику со странными голубыми глазами. И если бы капитан знал, что это за коробок, он сразу понял бы, что Зайцев никуда не убежал, а на его глазах вылетел в форточку. Теперь они до вечера будут бегать по улицам, чтобы поймать Зайцева. А Зайцев, распушив хвост, будет прохаживаться по тротуару перед самой милицией и подбирать крошки. Но чем больше Толик уверял себя в том, что коробок волшебный, тем страшнее ему становилось. Если этот коробок может превратить человека в птицу, то неизвестно, что он может выкинуть со мной. Хорошо, если еще превратит в голубя. Хоть полетать можно. А если, например, в свинью? Приду я в класс, Анна Гавриловна начнет меня спрашивать, а я буду только хрюкать. Толик на минуточку представил себе, как ребята таскают его за хвост, а он вырывается и визжит поросячьим голосом. И нельзя никому пожаловаться, потому что ни один человек не станет разговаривать со свиньей. Чем больше думал Толик о своем будущем поросячьей жизни, тем опаснее казался ему этот коробок. И еще показалось Толику, что коробок в его руках как будто стал нагреваться. Что произойдет дальше, Толик дожидаться не стал. На сегодня приключений хватит. Он швырнул коробок на землю и пошел прочь. Пройдя один квартал, Толик снова вышел к булочной. Видно, сегодня все дороги вели к этой булочной, возле которой прохаживался знакомый постовой. Толик быстро перебежал на другую сторону улицы и уже хотел свернуть в свой переулок, как вдруг чуть не столкнулся с толстым дядькой. Тот выходил из магазина. Кроме портфеля, в руках у него были теперь еще и толстые свертки. Из одного кулька выглядывали толстые сардельки, и дядька придерживал их толстыми пальцами. Да и сам он стал как будто еще толще и еще противнее улыбался своими толстыми губами. Он не заметил или не узнал Толика, и от этого Толику стало еще обиднее. «Теперь ничего не стоит отомстить толстяку!» Ему так захотелось отомстить, что он, позабыв страх перед милиционером, бросился бежать через улицу. Он очень торопился. Он боялся, что толстяк уйдет, прежде чем он успеет вернуться. Пулей Толик ворвался в подворотню. Коробок лежал на прежнем месте. Толик схватил его и помчался обратно. Толстяк уже заворачивал за угол. Толик отвернулся к стенке дома и сломал спичку. «Хочу, чтобы этого толстого забрали в милицию!» Толстяк уже почти скрылся за углом. Постовой спокойно прохаживался по улице. Вдруг он остановился, подозрительно посмотрел вслед толстяку, поднес к губам свисток и, отчаянно свистя, побежал наискосок через улицу. Он быстро догнал толстяка. «Старшина Сафронов, гражданин, пройдемте в отделение». «Это вы мне?» «Вам, гражданин». «Но за что? Что я сделал?» «Ничего не знаю, гражданин. Пройдемте в отделение. Попрошу пройти со мной». Толстяк тяжело вздохнул, поправил расползающиеся свертки и покорно пошел вслед за милиционером.